«Профессор, пожалуйста», — взмолилась с неверием смотрящая на нее потянучка. Увы, но МакГонагалл была неумолима, и с утра все с ужасом смотрели на то, как всего за ночь изменилась расстановка. На первом месте оказался обошедший Ривенкла на 10 очков Слизерин, тогда как бывший на втором с разницей всего в 15 Гриффиндор скатился на четвертое. Вновь потянувшиеся будни затянули, да и свои очки Гарри отработал чуть менее чем за неделю. Он честно перед всей гостиной извинился и как есть рассказал, как вышло, разве что про дракона умолчал, наткнулся на них, мол, просто, неверяще вопросивший, как же так. Староста в ответ получил весьма исчерпывающее пояснение о том, что он, в смысле Гарри, сам виноват. «Я не взял у директора пропуск, был слишком задумчив. Он очень многое мне рассказал и показал. Я был в, скажем так, это было сравнимо с эйфорией, увидеть своих родителей, живыми, любящими. Я просто потерялся, более этого не повторится, мне правда очень жаль». «То есть он с тобой о родителях говорил?» — удивленно переспросил капитан сборной факультета по квиддичу. «Именно так, у него есть устройство, омут памяти, и он дал мне в нем увидеть то, какими они были, в школе, и пусть и редкие, но памятные моменты дома. Там я был совсем мал, меня любили, кормили кашей, я был счастлив. Мне жаль, что это привело к тому, к чему привело, я просто хотел узнать о них». «В смысле узнать? Только не говори, хорошо, не стану. Вот черт, народ, айда по родителям писать, наверняка у кого-то что-то да осталось, фото там или еще что», — воскликнул вмиг понявший, что именно не стал говорить их маленький гениальный летун капитан сборной. «А ты возмещай, мы, разумеется, поможем, но очки возвращай, виданное ли дело, все сделаю, неделю, а лучше две для верности, заметано». С улыбкой похлопал его по плечу Майкл и, отведя в сторону старосту, принялся тому что-то горячо нашептывать. Глава 11. «Готов поспорить, что теперь вы серьезно задумаетесь, прежде чем нарушить школьные правила. Если вы спросите меня, я вам отвечу, что лучшие учителя для вас – это тяжелая работа и боль. Жалко, что прежние наказания отменили. Раньше провинившихся подвешивали к потолку за запястья и оставляли так на несколько дней. У меня в кабинете до сих пор лежат цепи. Я их регулярно смазываю на тот случай, если они еще понадобятся. Ну все, пошли, и не вздумайте убежать, а то хуже будет». Именно с этими словами встретивший их у выхода из замка Филч вел их к с каждой минутой становящейся все ближе и ближе опушке леса. Запугивал, стращал и вообще всячески выводил из себя. «Это ты там, что ли, Филч? Давай поживее, пора начинать», — раздалось из темноты, и Гарри узнал голос вышедшего им навстречу Хагрида. «Полагаю, вы думаете, что вы тут развлекаться будете с этим придурком? Нет, вы не угадали. Вам предстоит пойти в запретный лес, и я сильно ошибусь, если скажу, что все вы выйдете оттуда целыми и невредимыми», — злорадно сообщил не на шутку струхнувшим после этого его заявления детям, приведший их практически к самой опушке Филч. «Хагрид, до десяток метров. Вот и все, что отделяло горе переносчиков драконов и невольно присоединившихся к ним драко и Гарри от даже на вид жуткой, взмывающей вверх живой стены, практически тут же обращавшейся в чащобу. Причиной их здесь нахождения было то, что спустя несколько дней им передали подписанные заместителем директора записки, предписывающие им свое назначенное ею взыскание отбывать никак не иначе, как в эту пятницу в 11 ночи у входа в замок. Именно там их и встретил приведший их сюда Филч. «Наконец-то», — произнес выступивший на более или менее освещенное место великан. «Я уж тут полчаса как жду», — добродушно пробасил он. «Я бы на твоем месте не был с ними так дружелюбен, Хагрид», — холодно сказал Филч. «В конце концов, они здесь для того, чтобы отбыть наказание. А, так вот чего ты так опоздал-то?» Хагрид смерил Филча суровым взглядом. «Все лекции им читал, небось? Ага, не тебе этим заниматься, понял? А теперь иди, нечего тебе здесь делать. Я вернусь к рассвету и заберу то, что от них останется». Филч неприятно ухмыльнулся и пошел обратно к замку, помахивая лампой. Стало как-то совсем тоскливо, а без света еще и страшно. Тени в мгновение ока стали длиннее и стало как-то враз не до, в общем, не, я никуда не пойду, — выпалил с явным ужасом смотрящий на нависающий над ним лес Малфой. «Пойдешь, если не хочешь, чтобы из школы выгнали», — сурово отрезал Хагрид. «Нашкодил, так теперь плати за это. Но так нельзя наказывать. Мы ведь не прислуга, мы школьники, продолжал протестовать Малфой. «Я думал, нас заставит 100 раз написать какой-нибудь текст или что-то в этом роде. Если бы мой отец знал, он бы...» Что именно ответил мальчику Хагрид, Гарри не услышал. Всего на миг ему показалось, что что-то... Нет. Мальчишка яростно замотал головой и попытался сбросить странное, пугающее его нечто. «Это всего лишь лес», — прошептал он себе под нос. «Да чтоб ты понимал, полукровка, это запретный, слышишь ты, запретный лес, и мой отец. Я не должен бояться», — четко продекламировал одновременно с этим принявшийся стягивать собственную мантию Гарри. «Не боится он, а руки тогда чего?» Страх убийца разума, не слушая Белобрысова, продолжил отбросивший мешающее ему одеяние в сторону Гарри. «Страх — это маленькая смерть», произнес никого уже не слушающий мальчик и встал в первую стойку укрепления духа из комплекса Цигун-Ашкар. Глубокий вдох, руки сами продолжили нужное ему движение. Вперед с усилием, сколько есть силы, влекущая за собой лишь пустоту. Правая нога выполнила полукруг, разворот. Наблюдающие за выполняющим упражнение мальчиком дети замерли. «Я встречусь лицом к лицу со своим страхом». Новое, наполненное плавностью и силой движения и неверящий тому, что он видит, Хагрид выдохнул, с благоговением наблюдая за тем, как вокруг мальчика взметаются невидимые простому глазу языки яркого синего пламени. «Я пропущу его сквозь себя, и когда он уйдет, еще один разворот и плавное, наполненное силой движение рук, я обращу свой внутренний взор по его пути, еще одно наполненное силой движение, там, где он был, не будет ничего». Руки ребенка приблизились к торсу. «Останусь только лишь я», резко выбросив раскрытыми ладонями вперед руки, закончил свой странный, завораживающий грацией и силой танец Гарри и с глубоким выдохом опустил руки вдоль туловища, так что скопившаяся в них энергия прошла сквозь землю. И не будь Хагрид наполовину волшебным существом, если где-то в глубине леса ему, Гарри, что-то не отозвалось. Около минуты стояла тишина, а затем Хагрид встрепенулся и, словно сбросив наведенное на него наваждение, и указывая на подсвечиваемую его лампой узкую тропку, произнес: «Вон смотрите, пятна на земле видите?» Произнес он: «Серебряные такие, светящиеся, это кровь единорога, так вот, где-то там единорог бродит, которого кто-то серьезно поранил, уже второй раз за неделю такое, я в среду одного нашел, мертвого уже, а этот жив еще, и надо нам с вами его найти, беднягу, помочь или добить, если вылечить нельзя, а если то, что ранило единорога, найдет нас?» Спросил Малфой, не в силах скрыть охвативший его ужас. «Нет в лесу никого такого, кто б вам зло причинил, если вы со мной, да с клыком сюда пришли. Как же нету?» Пробубнил себе под нос Драко и тут же заявил, что раз, мол, Хагрид говорит, что разделятся они, то он тогда с клыком пойдет. На том и порешили. Хагрид, Рон и Гермиона на развилке пошли направо, а Гарри, Невилл и Драко, вцепившийся в поводок клыка так, что костяшки пальцев побелели, налево. Примерно через 15 минут следов светящейся в свете луны, серебристой крови резко стало в разы больше. Складывалось ощущение, будто бы раненый зверь метался или пытался спастись от чего-то, или додумать, что бы это могло быть, Гарри не успел. Они оказались на краю поляны, и там был он, единорог, мертвый, с огромной отвратительной раной на боку. Он лежал, и как-то сразу было ясно, что он уже не здесь, и рядом с ним был тот, кто его убил, облаченный в черное, просторное, скрывающее его одеяние. Он встал на колени и, жадно припав к развороченному боку несчастного животного, принялся пить. Внутри все словно бы застыло под коркой мгновенно образовавшегося льда. А затем стоявший справа от Гарри Драко дико закричал и бросился на утек. «Не туда», — пронеслось в голове. А дальше думать было уже некогда. Убийца прервал свое пиршество, и в их сторону полетел наполненный злобой зеленый луч. Как и куда они бежали, Гарри не запомнил. Все слилось в одно сплошное месиво: ветки, корни, корни, ветки, какие-то кусты. Примерно через минуту они нагнали в точности так же несущегося, куда глаза глядят, Драко. Тот также несся, не разбирая дороги, и именно в этот момент они и выскочили на поляну. Лишенная деревьев, округлая, она была метров, наверное, 40, и в центре ее стояла она, огромная, зловещая в отражающихся от ее стен бликах луны, вздымающаяся к самым верхушкам деревьев, прилично тронутая временем башня. Позади по нарастающей приближался ужас, черный, пугающий, он был совсем близко. Белый как полотно Малфой застыл в ужасе. «Нее не подходите к ней, убьет, мне ей отец рассказывал», — пробормотал, хотя скорее, проблеял Белобрысый. Оказавшийся рядом с ним Невиллу тяжело сглотнул. «Что оно такое, Малфой, ты знаешь?» Где-то позади послышался жуткий душераздирающий вой. «Б-башня, черная башня», запинаясь от охватившего его ужаса, выдавил из себя всего несколько минут, как бывший напыщенным и весь из себя раз такой Малфой. «Башня, просто башня», с непониманием переспросил не могущий понять, что же именно его так напугало Гарри. «Вот мертвый единорог, глухой лес и гонящийся за ними непонятно кто это, да, это страшно, но башня, простая, частично разрушенная временем». Где-то позади раздался приближающийся хруст и стало как-то не до праздного. «Что за башня такая, и чем она страшнее того, что за нами гонится? У нас всего одна минута, и оно, что бы оно ни было, будет здесь, и мы либо бежим дальше в лес, либо в лес». В ужасе вылупился на очкастого брюнета Драка. «Именно, либо дальше в лес и верить, что он не такой уж и смертельный, либо». Гарри кивком указал на даже на таком отдалении пугающее, достающее практически до самых верхних веток многовековых деревьев строение. «Лихая башня, башня сумасшедшего мага. По крайней мере, так говорил отец. Он сказал, что именно из-за нее лес у Хогвартса и называют запретным. Она убивает любого, кто бы не попытался войти», скороговоркой выпалил, с ужасом вслушивающийся в приближающийся и отнюдь недобрый шум, Драка. «Магическая, значит, ясно понятно. Как давно это было? Как давно она тут?» «Не знаю, много веков», отец не пояснял. «Ясно понятно», вновь повторил пристально смотрящий на, как ему казалось сейчас, стонущее и словно бы завывающее, некогда бывшее скорее всего весьма благородным, строение. «Мы окружены. Этот шум, я знать не знаю, что это, но чувствую десятки форм жизни, враждебных, кажется что-то членистоногое, нет, не знаю такое, членисто», промямлил молчавший до этого в связи со сбившимся дыханием Невиллу. Вот только Гарри ему уже не ответил, он весь обратился вслух, но не простой, магический, и весь его он направил к их единственному шансу. О башнях магов он знал катастрофически мало, учитель не рассказывал, только общие сведения. Древность, мол, превеликая, рабочих, мол, то ли две, то ли четыре. Но главное было то, что его силы могло и хватить, и именно поэтому он, неуч, и тянулся. Жуткие, дикие, совершенно необузданные энергии, они бесновались и разрывали все на своем пути, и сквозь них был слышен едва заметный стон. Стон благородного некогда сооружения, оставшегося без хозяина. Так давно, как наяву услышал мальчик. Но больше времени на раздумья у них уже не осталось. Жуткий клёкот раздался совсем близко и стало как-то враз не до праздности бытия. И дети, не сговариваясь, рванули вперед. Позади однозначная смерть, впереди, наверное, тоже, и тем не менее. Первым в зияющей темнотой зев влетел сумевший прямо на бегу открыться энергиям мироздания Гарри. Он обогнал своих товарищей всего на несколько метров, и именно это их и спасло. Таранный удар жутких энергий едва не сбил ребенка с ног. Но в следующий миг еще на бегу решивший хотя бы попытаться Гарри вновь применил одну из форм Тейбзуцу и, выполнив пропускающие сквозь себя поток магии движения, вновь пробормотал про страх. Словно в замедленной съемке в зев влетели остальные и ничего, вообще ничего, ни ужаса, ни рвущей на куски магии. Тихое, спокойное, низкое до. Оно гудело по стенам, полу, наполняло силой, покалывая кончики пальцев. Поттер же просто привалился к стене и тихо прошептал короткое «защити». Миг, всего краткий миг, и гул в стенах многократно возрос, и как-то вмиг стало понятным, что они отрезаны. Отрезаны от внешнего мира, и как это ни странно, но в полной безопасности. «Гарри, ты как, Гарри?» — спросил дрожащий всем телом Невиллу. «Нормально», — неожиданно ровным тоном ответил буквально обалдевший от проходящей сквозь него энергии, совершенно не готовый к чему-то подобному ребенок. «Я, кажется... кажется, я ее подчинил». «Подчинил?» – неверяще пробормотал оглянувшийся в сторону леса Драка. Как раз вовремя для того, чтобы увидеть, как полчище жутких членистоногих тварей буквально волной выкатывается на опушку и разбивается о невидимый и несуществовавший еще минуту назад барьер. Визг, хруст и жуткое месиво из, не успевающих затормозить и прущих друг на друга, твари. «Мама! Мамочка моя!» – зашептал принявшийся осенять себя древними обережными знаками перепуганный в усмерть мальчик, и спустя миг к нему присоединился округливший от ужаса глаза Невиллу. Вакханалия смерти продолжалась еще около пары минут, лишь по прошествии которых поток тварей окончательно иссяк, а те, что уцелели, с манящей их до этого башни переключились на цель более доступную, а именно на изломанных и всячески посеченных сородичей. Примерно через полчаса, уставшие и напуганные происходящим, в свете луны, дети решили подняться повыше. Оставаться внизу было как-то совсем боязно. Именно так все трое и оказались на самой вершине. По пути они обнаружили скорее всего хозяйские покои, истлевшие от времени и буйства энергии кровать, вероятно, суда по форме, комоды, столовая, ну или судя по остаткам чего-то похожего на обеденный стол, иное подобное ей помещение, рабочие кабинеты и, наконец, верхняя, оказавшаяся крытой площадка, окружающие по кругу бойницы, неизвестно какой функциональности испещренное руками кольцо, и огромный, в человеческий рост, кристалл, прозрачный, прекрасный он завораживал, манил, и Гарри не удержался, приложил ладонь, и тот отозвался, тихо грустно, он шептал об одиночестве, о грусти, увы, но как это исправить Гарри не знал, понимал, что его надо как-то заполнить, а вот как именно не знал, как следствие средоточие оставалось для него бесполезным, красивое, манящее и совершенно нефункциональное, все это приводило к тому, что уже начавший чувствовать признаки усталости ребенок огляделся и, не найдя более удобного места, стянул с себя свою мантию, да так на ней и уселся. Вместо опоры для спины кристалл средоточия, его лихорадочно поблескивающий взгляд устремился в противоположную от него стену. Руки сами собой сложились в форму проводимости, и мальчик постарался всего себя направить на то, чтобы понять. Времени у него было, да можно сказать, что и нет его. Час, ну может быть полтора, и понимание того, что так не бывает. Просто не может быть, это же просто неразумно, неразумно и глупо, мысленно пробормотал просто неверящий, что все именно так, Гарри, так не бывает, это же попросту неразумно, маги древности, они же в таких местах жили, и что же, неужели они постоянно вот так боролись, нет, бред же, да и спать как, а кровать то выходит, спали, средоточие, да, наверное, но не только же, именно с этими мыслями он и старался понять, нащупать, как, буквально кричал он в информационном поле, как это делается, остальные молчали, ни у Драка, ни тем более у Невилла желания умереть не было, а все, что они знали о башнях, говорило именно об этом, о том, что между ними и башней сейчас только Поттер, долбанный, чертов Гарри, мать его раз так, Поттер, в сердцах подумал смотрящий на щуплого вороненка Драка, смотрящий то на него, то на Гарри. Невиллу тоже молчал, время тянулось медленно, по виску черноволосого мальчишки стекла капля пота. Удерживать все это на себе становилось все сложнее и сложнее, а за окном продолжалось пиршество смерти. Звуки извне были немного приглушенными, и где-то, как показалось ребятам, через час немного пришедший в себя Невилл подошел к одной из бойниц. «Ну что там?» — совсем не аристократично спросил массирующий виски Драка. «Жрут», — коротко и более чем информативно ответил ему бледный, от одного лишь взгляда на неприглядное пиршество, Гриффиндриц. Помолчали, посмотрели на затихшего у кристалла Гарри, после чего Невилл снял с себя мантию и как смог, расчистив себе пол, последовал примеру сидящего у гигантского, почти в его рост кристалла Поттера, и положив на каменный пол сложенную в четверо ткань постарался устроиться. Говорить не хотелось, было страшно, там за стеной, да даже звука, издаваемого жрущими своих подранков тварей хватало, а с ней не могло идти и речи, о разговорах тоже, не до них, выжить бы, а Поттер то вот ни разу этому не способствовал, бледный, взмокший от уже нескрываемо текущего по вискам и шеи пота, название комплекса придумано автором, глава 12, над макушками деревьев забрезжил рассвет, первые, еще даже не лучи, отблески по самому краю, и именно с ними на Гарри снизошло озарение. Свой предел он уже вычерпал и башню держал на чистом упрямстве. И вот первый, робкий лучик по-весеннему ласкового, апрельского солнышка пробился в одну из бойниц, скользнул по щеке. Это было как будто взрыв, озарение и, наконец, последовавшее за ним понимание. Как оказалось, он все делал не так, боролся, заставлял, принуждал, а оказалось, что все в точности да наоборот. Всего один неуловимый миг и тихо, но угрожающе гудевшие до этого потоки энергии перестроились, давление ушло, дышать стало неизмеримо проще, и будто бы крылья за спиной, и почему я такой тупой, в сердцах устало пробормотал, только теперь осознавший свою ошибку, Гарри, ведь все это время он, выжимая себя досуха занимаясь тем, что было априори ненужным, Как оказалось, башню не надо подавлять, ее не надо принуждать, только исключительно гармонизировать. А это большая, как говорится, разница, и если давить силой, равно тратиться, то гармонизация потока — это как если бы по акведуку пропустить, не диким потоком, но обузданным, направленным. И нет смысла строить плотины и затоны. Зачем, если в итоге все равно так или иначе потребуется водосброс? Ведь всего то и нужно, что проложить русло и отпустить. Едва лишь только измотанный многочасовой борьбой ребенок это понял, как жить стало значительно проще. И обычно роль акведука всегда выполнял либо сам маг, либо замыкающий поток башни на себя средоточие. И то и другое объясняло все и вся. Все легенды, все мифы о всесилии башенных магов. Станешь тут всесильным, как не стать, если вся башня это и есть ты. И она как гигантская антенна, многократно увеличивает, разгоняет и без того немалую собственную мощь. Эх, как жаль, что так сильно потратился, мысленно вздохнул поудобнее устроившийся у пригретого им средоточия мальчик. Ощущение окрыленности не пропадало, но было как-то сразу понятно, что нет, не полететь, слишком потратился. Ну да и ладно, зато не страшно совсем, улыбнулся своим мыслям Гарри. А в следующий миг вымотанный до предела мальчик уже крепко спал, убаюканный мерным, чуть сменившим тональности, более не угрожающим вырваться и пойти в разнос гудением. Монотонное, тихое, оно завораживало, и вслед за Гарри его примеру последовали как-то в раз избавившиеся от беспокоившего их до этого нечто, сидящие у стены, мальчишки. Проснулись глубоко за полдень, посмотрели на остатки ночного, устроенного представителями местной фауны, пиршества, чуть не проблевались. Настолько окружающее башню пространство было отвратительным, усеянным остатками гадов и вот ни разу не радующим глаз, и с ужасом сглотнув, посмотрели в ту сторону, откуда, если ориентироваться на вход, прибежали. Желание попытать счастье как-то сразу же поубавилось. Страшно, мерещится всякое. Так и сидели, хотелось пить. В итоге обошли все помещения, результатом чего стало нахождение двух вполне целых кружек. Кто-нибудь знает заклинание добычи воды? Поинтересовался у товарищей по несчастью Гарри. Без нее мы точно не протянем. В смысле, в прямом, Малфой, без воды человек может протянуть 3 максимум. Если ну блин пипец повезет 4 дня, и то можно быть уверенным, что начиная с 3-го шевелиться ты уже не захочешь, а на 4-й тут уже только откачивать и экстренно, то есть про еду. А ты есть что ли хочешь? Нет, с ужина не ел, странно, как раз нет, мы в башне сидим, и мы маги, пищу мирскую понятно не заменит, но при прочих равных, да при наличии воды, это же как разгонный ускоритель, в общем, около недели протянем, недели, промямлил пришедший от слов Поттера в ужас Невиллу. «Как думаете, нас будут искать? Должны!» Неуверенно пробормотал, представивший себе, что сейчас должно быть твориться в замке, драка. А в замке и вправду творилось. Вернувшиеся приблизительно около 2 ночи, так и не нашедшие ни мертвого, ни раненого единорога, пошедшие с Хагридом дети проснулись и, заспанно потянувшись, принялись спускаться на завтрак. И только на нем заметили тот факт, что Невилла-то с ними и нет. «Рон, эй, Рон, ты Невилла видел?» Обратилась к рыжему оглядывающейся в поисках товарища стол Гермиона. «Нефт», — выдал тот и, проглотив откусанный чуть ранее кусок сэндвича, продолжил. «Нет, не видел. А они вообще вернулись?» Хагрид же сказал. «Ну да, что нас, мол, отведет и за ними сходит. А что? Как что, Рон, их нет. И, нужно же, нужно же. Что именно, по вашему мнению, нужно, мисс Гринджер?» Поинтересовалась нависшая над ней, видимо, проходившая мимо профессор МакГонагалл. «Профессор, Невилла нет, он в смысле они», лихорадочно оглядываясь на стол Слизерина и нигде не замечая осточертевшей им за эти месяцы ненавистной белобрысой макушки, пробормотала Гермиона. «Их вообще нет». «Что значит вообще нет и при чем тут мистер Лонгботтом?» «Они, кажется, они не вернулись». «Что значит, кажется, не вернулись?» «Хагрид, он привел нас к замку и там был мистер Филч, а Хагрид сказал, что он, мол, за остальными пойдет». «Что значит за остальными?» «Мисс Гринджер, потрудитесь уточнить, почему вы не вернулись все вместе?» «Так мы, это, разделились», — добавил свои 5 копеек Рон. «Хагрид сказал, что в лесу единорога, мол, подрали и что мы его найти должны. А еще что это уже не первые, мол, до него в этом месяце еще были. Какого единорога, как разделились? Вы должны были грядки перекапывать. Какой еще единорог?» Гневно раздувая ноздри, взвелась птичкой декан Гриффиндора. «Так это, что это, мистер Уизли, хотя нет, стойте, лучше вы, мисс Гринджер, что, как, где и почему. Быстро, четко, по пунктам, именно так и выяснилось, что никакие грядки на опушке леса, как это было изначально запланировано, дети не удобряли и что лесник ни много ни мало повел их всех то ли раненого, то ли и вовсе мертвого единорога искать. Животное дети, разумеется, не нашли, а вот страху натерпелись. А уж когда выяснилось, что они еще и разделились. «Филиус, мне, подожди, Минерва», — отмахнулся от нее декан Воронов и, вновь обернувшись к своему старости, продолжил. «В каком смысле нет, мистер Кларенс, что именно вы имеете в виду? Вчера после ужина мистер Поттер показал мне записку за подписью заместителя директора МакГонагалл о том, что в 10:00 ему надлежит быть в холле и что там его будет ждать мистер Филч. Как я понял, это была отработка за тот его и еще нескольких учеников проступок. Я привел его в холл аккурат к указанному времени и с рук на руки сдал мистеру Филчу. Он еще сказал мне, что ждать, мол, не надо, и он, мол, сам детей до гостиных по окончанию отработки доведет. Всего их там было трое, а когда я уже по лестнице поднимался, староста Слизерина привел еще и мистера Малфоя», отчеканив, как на духу, выдал староста Ривенкла. «Минерва, это что за новости? С каких это пор отработки назначаются без соблюдения комендантского часа? Это была идея Альбуса. И даже если и так, где мой ученик, Минерва? Или, быть может, мне стоит спросить об этом у Филча? Я, собственно, поэтому, Филиус, я боюсь, что у нас ЧП». «ЧП, именно, с отработки, судя по всему, вернулись только мисс Грейнджер и мистер Уизли. И Хагрид, мне бы и в голову такое не пришло. Я была уверена в том, что они будут грядки удобрять. А ночью, так это, чтобы раз и навсегда охоту по замку гулять начисто отбили. Сам ведь знаешь, что порой из леса доносится, а уж ночью. То есть ты хочешь сказать, что в замок вернулись только двое, а всего их было пятеро?» «Их было пятеро. Малфой, Уизли, Лонгботтом, Поттер и мисс Грейнджер. Всем им я в виде наказания велела отправляться помогать Хагриду». «Хагриду. Прекрасно. Я бы спросил, в своем ли ты уме оставлять с ним пятерых первокурсников?» «Да, боюсь, не время. Дети не вернулись в замок и, я боюсь, что они могут быть в лесу», со слов мисс Грейнджер. «Хагрид решил, что они должны пойти поискать раненого единорога. И мало этого, они разделились. Мистер Уизли и мисс Грейнджер пошли с Хагридом, тогда как мистер Малфой, Лонгботом и Поттер направились в другую сторону в сопровождении Клыка. Клыка, этой трусливой псины, ночью в лес. А да, Минерва, у нас и в самом деле ЧП. И нам сильно повезет, если мы найдем хоть что-то помимо обрывков их мантий. Единорога они пошли смотреть. И о чем вы все, спрашивается, думали?» Покачал головой как-то вмиг подобравшийся профессор Чар. Спустя 20 минут они были уже у хижины. Спустя еще 10 их нагнал показавший весьма недурственный аллюр Дамблдор, а спустя еще 5 стало ясно, что лесничего на месте нет. Правда, ненадолго и тот вскоре появился со стороны леса. Брел он неестественно понуро, а бредущий у него в поводу Клык завел уши и вид имел до крайности повинный. «Где дети, Хагрид?» — первым потребовал ответа за показной настойчивостью, прячущий все более и более охватывающий его внутренний ужас Дамблдор. «Дык, это они. Где они?» Совершенно не похожим на свой обычный чуть писклявый голос потребовал ответа профессор Флитвик. «Дык, это, не нашел я их, вот, всю ночь искал, нет нигде, кентавров спрашивал, а они мне все про Марс свой толдычит». «Ясно, понятно, Альбус, необходимо уведомить Авроров и сообщить родителям». «Не думаю, что, директор, очнитесь, трое учеников, отнюдь не по собственной воле пошедших ночью, я прошу заметить именно ночью, в запретный лес, пропали. И вы хотите меня уверить в том, что нам, вероятно, необходимо их поискать? Но Филиус, Хагрид, как я понимаю, всю ночь их искал, а лучше него этот лес разве что кентаврам ведом. И если он говорит, что не нашел, я согласна с Филиусом, Альбус. Нам необходимо обратиться за помощью. И зачем я только тебя послушала? Отправила бы к Снейпу, договорились бы, и нашел бы он им самые мерзотные из котлов. Но нет, детей надо проучить. Так кажется, ты сказал, проучили, ничего не скажешь». Спустя еще час вглубь леса пошла редкая цепь сразу из 30 авроров. С палочками на изготовку они с хмурыми, не выражающими капли довольства лицами ступили под сень вековых крон. В то же самое время в директорском кабинете в словоблудии упражнялись залетевшие на огонек министр магии, прибывшие вместе с ним главы ДМП и Аврората, а также шипящий Аки-змея Люциус Малфой и все имеющие отношение к делу деканы, ищущие друг в друге успокоение Августа Лонгботом и Нарцисса Малфой. Последние разнообразия ради сидели. Стемнело, в кабинет вернулся главный Аврор и сухо доложил о том, что каких-либо следов детей им найти не удалось. А если точнее, то они их нашли, но затем потеряли. Мои люди нашли-то, что осталось от убитого единорога. Что там произошло, не знаю. Не иначе как бойня. Поляна, деревья, все в крови. В смысле единорога крови. Увидев, как побледнели так и не покинувшие кабинет леди, поправился мужчина. Там же мы нашли следы мальчиков. Судя по всему, они тоже набрели на животное. Характер следов указывает на то, что они испугались. Есть следы, уводящие в чащу. Скорее всего, они просто не сообразили. Увидели несчастное животное, а возможно и его убийцу, или что более всего вероятно убийц. Испугались и понеслись, куда глаза глядят. По крайней мере, следы говорят именно об этом. Мы прошли по ним что-то около километра. А вот далее мы обнаружили множественные, я прошу заметить множественные следы кого-то до крайности похожего на акромантулов. Не возьмусь судить, но вот это мне принесли те, кто шел по следу. С этими словами мужчина достал из-под полы мантии тряпичный сверток и показал всем присутствующим оторванную то ли жвалу, то ли конечность. Миг и оказалась в руках присутствующего здесь же Зельевара. Вторая правая молодого акромантула. «Вы совершенно правы», — произнес спустя примерно 10 секунд тот. «Но позвольте, откуда бы в лесу?» «Не могу знать, господин министр», — отчеканил главный Аврор. «Следы множественные и следы детей ими буквально затоптаны. Боюсь, что в дальнейших поисках может не быть смысла. Не смейте, слышите, не смейте, мой драка, мой сын жив и... Прошу, возьмите себя в руки, леди Малфой, мастер Снейп у вас. Выпейте, и вы, леди Лонгботом, успокоительное», — прореагировал коротко кивнувший обратившемуся к нему министру Зельевар. Дальнейшее обсуждение ушло в плоскость того, откуда в лесу близ школы могли появиться еще и акромантулы. Дураков в помещении не было и как следствие, наверное, только министр не знал того, что подобные твари в Шотландии нонсенс, немыслимо повторял он. А в то время, как наотрез отказавшиеся продолжать поиски в ночь Авроры располагались на ночлег, где-то в затерянной в лесной глухомане башне трое детей таки сумели добыть воду. Методом проб и ошибок они, пользуясь тем, что Драко таки вспомнил требуемое им заклинание, по-разному он и произносили. Удача же улыбнулась опять-таки Малфою, и из его палочки забил неслабый такой фонтанчик. А далее в ход пошла вся ранее найденная ими посуда. Не до конца разбитая чашка, не понять как уцелевшая плошка и две металлические, судя по цвету, серебряные кружки. Еще что-то, вообще все, что так или иначе могло сохранить в себе воду, наполнилось, а дети жадно пили и как могли умывались. Холодная, чистая, свежая вода. Так и заснули, заполнив все емкости, напились до отказу и прижавшись друг к другу затихли. Утро выдалось не по-весеннему хмурым. Злые и явно недовольные жизнью поисковики вновь прочесывали лес. Найти детей живыми надежды у них уже не было, именно поэтому едва они набрели на гнездовье. В общем, более в запретном лесу не было никаких акромантулов. За Гарри Поттера, за нашего героя, за детей. Именно с этими мыслями, без всякой жалости, временно переквалифицировавшиеся в то ли охотников, то ли еще кого борцы с преступностью методично и качественно выжигали все, что только видели. Увы, им было неведомо о том, что предпринявшие было попытку выбраться дети, едва лишь услышали звуки отдаленного затяжного боя, те самые, которые не раз и не два впоследствии навестят их по ночам, повернули назад. В башне было всяко безопаснее и лучше уж с голоду помереть, чем быть разорванным. Именно так думали рванувшие обратно под защиту вековых стен мальчишки. Есть уже хотелось изрядно, но ничего, кроме воды у них не было, и как следствие, запив ею чуть отступивший голод, ребята по новой расположились на самом верху. Подъем забрал практически все их силы, и как следствие они вновь задремали. Утро наступило как-то совсем неожиданно. Кажется, вот только недавно они попробовали выбраться, а бац, и уже новый день. Есть на удивление уже не хотелось, а потому напились воды и непонятно откуда взявшихся силах устроились у бойниц, вид из которых за время их сна нисколечки не поменялся. Все та же едва начавшая проклевываться из-под усыпанной прошлогодней листвой земли трава, все тот же лес, все та же башня и все та же практически подточившая их силы безнадежность. «Домой хочу», — пробормотал сползший по стене изрядно схуднувший за эти дни Невилл. «Прости меня, «Бабушка, обещаю, я буду самым-присамым послушным и палочку отца не посрамлю», чуть не плача шептал он. «И я, мама, папа, честное слово, если выживу». «Выживешь, и ты, Невилл, не плачьте, все хорошо будет, чутко еще потерпеть, день, если совсем не повезет, то два. Простите, парни, я просто слишком сильный, усталости той толком не чувствую, отоспался и будто бы и нет ничего, это башня, наверное, оттого и голод притуплен, она магию разгоняет, мою так точно, надолго ли, знаешь, Поттер, ты прости, если что, вот только что нам с того, что ты скорее всего нас пересидишь». А то, драка, что и я не вечный, а выбора у нас, вы либо меня в усмерти забьете и тогда за нами гарантированно придут, или же мы все крепимся и ждем, когда у меня наступит истощение и тогда за нами опять же придут. Первый вариант быстрее, но много опаснее, так как мой наставник знает, что просто так избить себя я не дам, а значит еще на входе приласкает так, что рад никто точно не будет. Второй дольше, так как я и сказал, выдохнусь я еще не скоро. Сутки, а то и поболее, но итог будет один. Наставник почувствует неладное и примет меры, всегда принимал. Наставник, ага, он очень сильный маг, но без нужды вмешиваться, запнулся на полуслове Гарри, а в следующий миг потоки магии исказились и, перестроившись совершенно неведомым для мальчика способом, ринулись к находящейся в помещении арке. Миг, всего один вдох и та, заливаясь искрами антрацита, вспыхнула. Всего одно мгновение и Гарри ощутил такое родное, такое сейчас бесценное присутствие. Синси. И забывший обо всем на свете ребенок бросился к появившемуся из арки закованному в кожаную броню мужчине. Живой, меланхолично констатировал Тацуя, при этом не отказывая ребенку в малости и приобнимая его за плечи. А в пророке написали, что того, я потому, собственно, и искать начал. Про вас, господа, там тоже кстати имеется. Невилл Лонгботом и Драко Малфой, я полагаю. Да, сэр, пролепетали инстинктивно прижавшиеся к стене дети. Тем лучше, но учтите, бегать за вами не стану. Либо сами идете, либо, на этом скрытой кожаной броней Тацуя повел плечами, так отмечая свое к происходящему безразличие. Повторять дважды не потребовалось и спустя не более минуты они все оказались в доме. Самом обычном, непримечательном, и почти тут же отправились в душ. Теплый, освежающий, особенно если после него обещали еще и накормить. Именно так Драко, Гарри и Невиллы оказались в одной душевой, а также узнали, что за зверь такой этот магловский гель для душа. Из душа выбрались минут через 20, и переодевшись в как по волшебству оказавшиеся у входа в мокрую зону белые футболки и брюки со странного вида туниками вслед за подпоясавшимся синим, в отличие от их белых поясом Поттером оказались на кухне. По дороге Гарри пояснил, что одежда это, мол, его тренировочная, даже как пояс правильно завязать показал, а затем было умопомрачительное по вкусности карри и последовавшие за ним. А ну-ка быстро в зал, третью, восьмую и шестнадцатую форму по дважды, ни с того, ни с сего гаркнул, как оказалось, наблюдавший за ними неизвестный наставник Поттера. «Хай, сенси, аригатой газаймасин», выпалил тот и тут же подорвался. Не менее чем он сам, выглядящие как будто бы неспокойными дети переглянулись. Ясно, понятно, и вы тоже. Ну что ж, добро пожаловать на тренировку, если, конечно, в сквибов перегореть не хотите, произнес наблюдающий за характерными признаками перегрузки магического ядра Тацуя. Именно так все они и оказались в зале. Аккурат успели увидеть, как Поттер поклонился входу и тут же, буквально влетев в зал, принялся за разминку. Как завороженные вслед за мужчиной дети также выполнили поклон, а затем Драко увидел, как Поттер, как и тогда на опушке, не стоим, бегаем, прыгаем, все, что угодно, но не стоим, не умеем направлять, будем стравливать, скомандовал во все глаза смотревшим на своего однокурсника детям, все так же скрывающий свое лицо за маской, мужчина. Броню он снял и теперь, как и Гарри, был облачен во все белое. Исключение составлял черный будто антрацит пояс, с серебряным шитьем наоном. Следующие без малого два часа дети носились по залу, где-то через час к ним присоединился закончивший свои упражнения Гарри и получилось нечто похожее на догонялки. Один убегает, двое ловит и так до победного, то есть до пока не упадешь с пониманием, что вот теперь то уже точно все. Невилл оказался на этом поприще первым. Чуть опосля к нему в лежании на матах присоединился Драко. Гарри в подобном уже пару лет как не нуждался. Подогнул ноги и устроился, Ну чисто пай мальчик. Однако, хмыкнул смотрящий на все это форменное безобразие Тацуя. Вот и что с вами прикажете делать, понять и простить, предложил улыбающийся глазами Гарри. Сытый, довольный, он уже и думать о чем-либо неинтересном забыл. И позволить этим двоим покалечиться? Нет, я, разумеется, пофигист, и не раз в своей жизни говорил, что вон и меня интересуют только моя семья и мой же семпой. И тем не менее скотиной я отродясь не был. Ну тогда, наверное, им надо помочь, предложил еще один вариант Гарри. Эй, на татами, как насчет магическое здоровье поправить? Ответом ему были два приподнявшихся на локтях филина и всмотревшийся в их глаза Тацуя, мысленно чертыхнувшись, кивнул. Или не насчет, а без вариантов. Без вариантов, пробормотал вмиг испугавшийся, еще даже не зная чего именно, Невиллу. Хочешь, зеркало тебе дам, на глазки свои посмотришь, а что с ними? Светятся они, подсказал сидящий рядом с Невиллом Драко. Они у тебя светятся, Лонгботом, и у тебя не остался в долгу Невиллу. Чувствую, вот только сил уже нет. Черт, это буквально убивает, я хочу бежать, но именно этого и не могу, с досадой произнес все еще ощущающий неслабое такое магическое возбуждение Драко. Сенси, а может, именно ученик? Думаю, горна тысячи путей должно хватить. Горна тысячи путей? Недоверчиво пробормотал где-то ранее уже слышавший нечто подобное Невиллу. Знаешь, что это? Название слышал, дядя Элджи хотел, но ба, в смысле бабушка ему запретила. Ясно, скорее всего из-за того, что технику эту нельзя выполнить просто по книжке. Это вам не Левиаса какая. А вы умеете? Мой брат умеет, а я тоже могу, но будет больно. У меня вот ни разу не мягкая магия, а я уже проходил, ощущение просто супер, и у меня даже зрение поправилось. Не полностью, но лучше точно стало, добавил свои 5 копеек Гарри. О-о-о, выдохнул изумленный открывшимся им откровением Невиллу. Да что за горн-то, не выдержал раздраженный тем, что не понимает, о чем идет речь Драко. Горн тысячи путей, он же техника 16 меридиан, но более известно как 12. Это не слабый такой очищающий ритуал. Провести его может только кто-то достаточно сильный, и учитель может. Все 16 может, а не как большинство 12. Предупреждаю сразу, это вот ни разу не цветочки, и больно будет вполне по-настоящему. Правда, и польза потом. Не сразу, но довольно быстро. Каналы очистятся, магия потечет, циркуляция восстановится, и тогда... Принялся пояснять в своем фирменном стиле: я есть ученик Рейвенкла Гарри, а можно мне, сам от себя не ожидая произнес обалдевший от услышанного Невиллу. Выбора у вас обоих на самом деле не богато. Первое, вы соглашаетесь на горн и терпите его далеко не самое ласковое исполнение, а по окончании становитесь как минимум на ступень сильнее, а по максимуму тут вообще никто не скажет. Второе, вы не соглашаетесь, и тогда сами, как хотите, мучаетесь с разогнавшимся вследствие длительного, пусть и кривого, но тем не менее резонанса с боевой башней. Насиловать я никого и ни в чем не стану. Мне оно вообще не так, чтобы надо. Я согласен, выпалил вспомнивший, как ба говорила ему о том, почему ему много чего нельзя Невиллу. Что ж, как скажешь, и думаю, вы оба уже поняли, что Гарри через это уже проходил, оба сидящих на полу ребенка кивнули. Что ж, в таком случае... «Мистер Лонгботом, будьте готовы к тому, что это ни разу от слова совсем неприятно». Ни с того, ни с сего нахрабрившийся пухлолицей мальчик кивнул. В детстве он был никаким, по крайней мере, по мнению родных это было именно так. Никакой магии, по крайней мере окружающие именно так и думали. Сам же Невилл иногда во снах видел. Он видел, как вокруг него маленького вились такие забавные, явно магические светлячки. Он играл с ними, он их помнил. Вот только доказать того, что они были, не мог. А затем дядя впервые попытался заставить его колдовать. И все, не было больше ни светлячков, ни того приятного приходящего с ними чувства. И вот сейчас, будто бы наяву, он увидел смеющегося себя. Он маленький бежал по лугу, заливисто хохотал и звал за собой. Туда, вдали, вокруг него были те самые светлячки. Видение рассеялось, вот только решение было уже принято. «Я готов», — повторил уже окончательно все для себя решивший Невиллу. «Я пройду очищение, и чем черт не шутит, да и, ба с дядей говорили». Дальнейшее для него было как в полусне. Вот тихо посторонился отошедший к стене Драко, оставил его одного. Вот вставший в 3 метрах от него наставник Поттера как-то по-особенному сложил руки. Миг, и на них заплясали первые отблески антрацитово-черных звездных искр. А затем дети увидели, как буквально из рук мужчины формируется прекрасный, сияющий звездными гранями то ли цветок, то ли и в самом деле из украшенной неведомым мастером, создавшим его, горн. Гарри смотрел на происходящее, распахнув глаза, ведь ранее он того, как работает мастер, не видел. Чувствовал это, да, а вот увидеть не мог. Горн же тем временем вспыхнул и, повинуясь своему творцу, будто бы молния пронесся над лежащим на полу ребенком и, завив над мальчиком нечто похожее на спираль, завис практически под самым потолком. Еще миг и он будто бы взорвался, выпуская устремившиеся к полу антрацитово-черные лучики плети. Часть из них сформировала нечто похожее на рунные круги, явно отметившие формирование защитного построения, увы, но более подробно Гарри не разглядел. Оставшиеся же принялись обвиваться вокруг начавшего медленно подниматься над полом Невилла. Запястья, локти, лодыжки, колени, таз, спина, плечи. Медленно старающийся не шевелиться Невилл поднялся в воздух и завис приблизительно в полутора метрах от пола. Магия велась вокруг него и вынуждала зависнуть лицом к потолку. А наставник Поттера тем временем резко развел руки в стороны и тут же, словно бы собирая и концентрируя что-то невидимое, выбросил это что-то вперед. Магия подчинилась, и полыхавшие до этого вокруг ребенка рунные круги разом вспыхнули и распались аккуратно 16 зависших вокруг ребенка сгустков. Но лишь для того, чтобы словно бы метеоры, набирая скорость по неведомой детям спиральной траектории, один за другим устремиться прямиком к зависшему посреди зала мальчику. Один за другим они врезались в его тело, в грудь, в руки, в ноги и, наконец, последний оставшийся будто бы на вылет прострелил голову и рассеялся взрывом искрящихся брызг в районе затылка. Всего на миг, и тем не менее и Гарри, и с изумлением смотрящий на происходящее драка, увидели, как вокруг стиснувшего зубы Невилла закружилась быстро истаивающая во внезапно словно бы сплетшемся с антрацитом звездном свете черная дымка. На его фоне эта липкая, клубящаяся будто бы инородная субстанция была вполне отчетливой. Но миг прошел, и осталось лишь медленно опускающееся на пол детское тело. И только когда все окончательно завершилось, дети увидели блуждающую по лицу товарища по несчастью полуулыбку. Возможно, именно она, а быть, что-то еще, и тем не менее драка решился. И дождавшись, когда, судя по всему, решившего прикорнуть мальчика отлевитируют к стене, решительно занял его место. «Я не боюсь», несколько громче, чем следовало, скорее всего для храбрости, сообщил он. «Хорошо, страх лишь убийца разума. Позволь ему пройти сквозь тебя, и лишь тогда ты поймешь. И там, где он был, останусь только лишь я», — выдал услышанную ранее от Гарри фразу, собравший всю свою волю в кулак драка. Врать себе он не хотел, и как корчился под ударами этого жуткого антрацитового черного горна Лангботом, видел. Как видел и то, как под конец он совершенно определенно расслабился, и было в этом что-то магическое, завораживающее. Глава 13. Спустя некоторое ушедшее на подготовку время все повторилось, и занявший место Невилла драка в точности так же, как и он до него, завис над полом. Вот только что-то, судя по всему, как это обычно и водится, пошло не по плану. Антрацитово-черные лучи плети совершенно неожиданно перестроились из груди явно изумленного происходящим Тацу, и сорвался некогда подаренный ему его братом кулон. Он облетел зависшего в наполовину сформировавшемся построении ребенка, после чего занял место аккуратно линии между Тацуей и висящим в воздухе мальчиком. Миг, и построение изменилось. Не круги, но полноценный, будто бы переплетающийся в своей причудливости жемчужно-белый кокон. Казуки, неверящий, пробормотал, отчетливо ощущающий присутствие своего брата Тацуя. «Я помогу, вместе», — раздалось в ответ, и в следующий миг Гарри увидел, как в буквальном смысле наставников стало как будто бы два. Настоящий и еще один призрачный, звездный, пылающий из сине-белым огнем силуэт, в точности такой же и в то же время совершенно другой. От него веяло теплом, лаской и чистым светом. «Вместе», — согласился со столь неожиданно проявившим свое присутствие братом Тацуя. Миг, и замершее было построение окончательно переменилось. «Что бы ни случилось, парень, помни, будь смелым и не теряй веру». «Веру во что?» — хотел было спросить уже понявший, что что-то идет не по плану драка, вот только банально не успел. Краткий неуловимый глазу миг, и он оказался в пространстве, залитом звездным огнем. Прямо перед ним завис светящийся сгусток, тот самый, что так неожиданно вмешался в уже начавшийся было ритуал очищения. Миг, и он будто бы пошел трещинами и начал с огромной скоростью разрастаться. Секунда, быть может чуть больше, а Драко уже в буквальном смысле падал в этот всепоглощающий вырывающийся из него свет. Едва лишь проморгавшись, мальчик понял, что находится непонятно где и что вокруг него около десятка похожих на него детских силуэтов. А затем откуда-то сверху раздался требовательный голос наставника. «Дети, назовите мне 10 правил рыцаря», и Драко, сам не понимая почему, забормотал. «Скромность, искренность, сострадание, смелость, справедливость, жертвенность, честь, настойчивость, добродетельность, верность долгу». Послушно вместе с остальными произнес смотрящий на возвышающегося над ними сияющего наставника Драко. Откуда он знал, что именно нужно говорить, он не понимал, но был полностью уверен в том, что нигде не ошибся. Вот только едва он произнес про верность долгу, как что-то неуловимо изменилось. Подул колющий, продувающий насквозь ветер, распались искрами окружавшие его силуэты, исчез нависающий над ними наставник. На месте него появился скривившийся, будто бы узрел на своем пути собачьи фекалии, отец. «Честность говоришь, справедливость, искренность. Да что ты несешь, ты позор рода Малфой. Как ты мой единственный сын, да как ты только посмел. Но я, это же, все это чушь, слушай меня внимательно, Драко, слушай и запоминай. Нет никакой смелости, искренности и прочей дурости, присущей только и исключительно поступающим на Гриффиндор идиотам. Ты мой сын, ты должен быть хитрым, изворотливым, ты должен быть умнее всего этого стада. Они ничтожны, лишь пыль под твоими ногами. Жертвовать ради них хоть чем-то, не смеши. Но, отец, если ты не понимаешь настолько простых вещей, то ты мне не нужен, ты, нет, сам от себя не ожидая, выкрикнул уже было готовый согласиться с отцом Драко. Вы не правы, отец, в этом мире есть и иные ценности, не столь извращенные. Лицо Люциуса Малфоя исказилось злобой, он замахнулся и, приготовившийся к удару, Драко зажмурился. Вот только удара все не было. Вы не правы, отец, вы категорически не правы, пробормотал смотрящий на рассеивающийся посреди светящейся пустоши пепел Драко, после чего огляделся. Насколько хватало глаз, было пустынно. Это расстраивало, но стоило об этом подумать, как этот странный, явно навеянный магией мир вновь изменился. Но если в прошлый раз его окружали дети, его товарищи, те самые друзья, о которых он так долго мечтал, то теперь его обступили взрослые. Они были разные, высокие и низкие, жилистые и тучные, и все они улыбались ему, Драко. Они были довольны, и их улыбки вот ни разу не походили на ту, что изредка, как будто скривившись, показывал ему вечно чем-то недовольный отец. Те же, что вокруг, были искренние, и они и вправду были рады ему, Драко. «Ну здравствуй, потомок», — произнес тот, что был в центре. «Давно мы никого не видели, очень давно. А вы?» — пораженно прошептал уже и так знающий ответ на свой вопрос Драко. «Мы те, кто стоял у истоков. Те, кем мы были, и те, кем ты должен был бы быть. Печально видеть, как глубоко извращено само наше имя, некогда ассоциирующиеся с сильнейшими магами, рыцарями-защитниками, породившие бесчетное количество прекраснейших рыцарей-стражей и рыцарей порядка. Увы, ныне о нас подобного никто и не подумает. Но, если, как сказал бы твой дражайший батюшка, невыгодно, невыгодно нынче, юный наследник, защитником быть для серых и убогих. Правда, в чем серость и убогость тех, кому попросту не по силам одолеть темного? Я, если честно, этого не разумею. Ныне же некогда прекрасный, сильный числом и магией род превратился в вообще не понять что. Но я рискнул всем, остановил его заговоривший с ним, облаченный в самые настоящие доспехи, статный, как и сам Драко, сероглазый мужчина. Не могу судить, ведь во внешний мир нам ходу нет. Мы видим только то, что есть здесь. А здесь есть только лишь ты, и долгое время до тебя не было никого, вообще никого. Я не уверен, но кажется, того, на что решился я, уже почти и не делают. Скорее всего, но да не суть. Ты здесь, а это значит, что ты можешь все изменить, вернуть некогда утраченное величие. Мы верим в тебя, в твой дух. Не сгибайся, будь сильным, и тогда ты достигнешь всего. Потенциала тебе не занимать, произнес заговоривший с ним первый из рода Малфой. То, что это был именно он, Драко был уверен. Каждый из них, все до единого, были для него родными, гораздо более близкими, чем тот же отец. Они разделяли его потаенные мысли, они не ругали его за то, что он смел сомневаться в верности декларируемых постулатов, но главное, они желали ему быть сильным, не изворотливым, скользким и еще непонятно каким, а именно сильным. Не как гриффиндорец, Конечно, у этих и вовсе с головой что-то не так, вот только что же мешает быть самую капельку хитрым, хитрость то она хитрости розни там, где Гриффиндурок, как их всех называет дрожайший батюшка, пойдет напролом, он, драка вполне может и обходным просочиться, какая разница-то, главное ведь это чтобы не по головам, именно об этом подумал ушедший в свои мысли драка, а когда вновь осмотрелся, никого уже не было, лишь только нечто светящееся и как будто бы родное висело примерно в полуметре от него. «Прими этот дар, наследник, он защитит тебя и поможет принять бой тогда, когда это и в самом деле будет необходимо и помни. Честь – это жизнь», – прошелестело из пустоты, а в следующий миг светящееся нечто буквально впечаталось в грудь даже моргнуть не успевшего драка. Стемнело, но тренировочного зала никто так и не покинул. Примерно через 3 часа к их созерцанию присоединился проснувшийся Невилл. Он с интересом посмотрел на зависшего между полом и потолком драка, затем на невозмутимо сидящего в позе медитации мужчину и, наконец, на пристроившегося у стены Поттера. Вокруг драка медленно кружились 16 одинаковых тускло-мерцающих энергетических сгустков. Меньшая часть из них была ярче, как будто бы в них расплав звездного пламени залили, большая же оставалась пустой. Что именно происходит, было непонятно, а потому Невилл устроился рядом с Гарри и, тихо толкнув того в бок, указал кивком головы на драка. Что это он, мол, светлое пробуждение? Тихо на грани слышимости ответил Гарри и, чуть подумав, добавил. Брат Синсия вмешался. Ритуал пришлось поменять. Именно в этот момент построение вспыхнуло и рядом с ребенком принялся формироваться еще один сгусток. Тацуя также встрепенулся, а в следующий миг, всего на мгновение принявшая форму чего-то напоминающего похожий на его собственный горн, нечто уже впиталось в совершенно беззащитную и полностью открытую грудь висящего в воздухе ребенка. Тот выгнулся и, явственно застонав, попытался будто бы сжаться, но лишь для того, чтобы в следующий миг раскрыться и вдарить нехилым таким всплеском сияющей ультрамариновым энергии по площадям. Построение распалось, и начавший терять сознание мальчик начал медленно опускаться, но был подхвачен на руки. «Я справился», – просипел он. «Да, ты молодец», – согласился с ним, не упустивший из виду того, как в момент слияния заполнились все пустовавшие до этого сгустки Тацуя. «Ты молодец, юный Малфой, а позже, не заставляя себя», буквально одной фразой остановил начавшиеся было расспросы мужчина. «Ну и что это было?» Насупившись, спросил так же, как и все остальные, изумленный произошедшим Невиллу. Происходило это примерно через 2 часа и любопытство, и поток почему было уже не остановить.